Сегодня я хотел бы поделиться такими своими рассуждениями на тему виды совести. Сегодня в слове о пожертвованиях брат упомянул совесть тоже. Да, он сказал, что совесть может быть залита свиным жиром. Да? И вот мы коснемся, да, от того, что в Библии, Библия, кстати, это первая книга, которая говорит о совести, как вообще, как о таком состоянии у человека, как совесть, что она есть. До апостола Павла никто вообще не знал о совести, ее никак не классифицировали. То есть ни философы, которые жили до него, никто, они там, если упоминали о совести, то очень смутно, не понимая даже, что это за явление, внутренний голос какой-то. Часто, раньше, когда одно время на столбах, может, кто-то видел, насколько я знаю, это баптисты вывешивали там всякие тексты из Библии, там заповеди, чти родителей. И вот я как-то проходил тоже, то ли проезжал, то ли проходил, уже не помню. И на дереве висит надпись «Совесть – голос Бога». Очень интересное утверждение, но оно на самом деле вызывает сразу много вопросов. Голос ли это Бога? Голос ли это мой? Внутренний просто, или моего ума? Или же это вообще может быть голос дьявола? Вообще все начинается с совести. Сегодня брат тоже говорил, что в сердцевине всего вера. Но вера приходит от того, что кто-то, Иисус с тобой, ты слышишь Слово Божье, ты был человеком мирским, грешным, ты слышишь Слово Божье. И это слово чего касается в первую очередь? Совести. Оно касается твоей совести. Ты вдруг обнаруживаешь себя грешным, ты вдруг обнаруживаешь, что до этого ты жил нормально, считал себя, в принципе, неплохим человеком, хорошим там. И вдруг это слово в лице Иисуса Христа начинает тебя обличать, ты видишь себя каким-то не таким. И ты уже даже, я слышал такой случай, когда один пастор постоянно общался с неверующим человеком, дружил с ним, и через время этот человек неверующий говорит, слушай, говорит, я жалею, что ты появился в моей жизни. Потому что вот пока я с тобой не познакомился, я жил нормально. Вот пока, когда ты появился, начал мне говорить об Иисусе, я себя чувствую каким-то не таким. Зачем ты вообще пришел в мою жизнь? То есть у человека была совесть, но она была в какой-то степени мертва. Когда у одного известного преступника, по-моему, Аль Капоне, когда его уже посадили в тюрьму, может кто-то слышал, это был человек там в Америке, жил во времена 20-х годов, он давал приказы, там, он был мафиозник такой, расстреливали людей прямо на улицах. Когда у него спросили, вы вообще чувствуете себя виноватым? Он говорит, вы знаете, особо нет. Он говорит, я в принципе был хороший человек, я людям помогал, я там деньги жертвовал, там еще что-то. В принципе, я себя не чувствую особо виноватым. Вот это человек, у которого совесть очень заглушена или молчит. Павел, апостол Павел говорит про язычников, про такой вот элемент совести у них, что их мысли, они то обвиняют, то оправдывают друг друга. То есть то ты понимаешь, что ты вроде натворил делов, но что делать? И тут же мысль приходит, а подожди, это ж не ты виноват, другие виноваты, ты жертва обстоятельств. Вроде как и я, при чем есть другие? Ты ж понимаешь. И вот такой человек переживает, иногда живет в такой вот борьбе. Давайте по порядку, в Библии, как я увидел, в Библии есть как минимум 4 вида совести. Вот 4 вида совести у людей. Я повторюсь еще, что совесть – это такая опасная штука, что ее может использовать даже дьявол. Например, то есть человек сделал какое-то зло или какой-то поступок, и он слышит голос внутри, что все, прощения нет, тебе конец, заканчивай с этим. То есть Иуда, когда мы видим, он раскаялся, сожалел о содеянном, но у него не было выхода, не было веры, и он понял, что это конец. Пошел и удавился. Павел в послании к Коринфянам пишет об одном человеке, что говорит, примите его, чтобы не сделал ему ущерба сатана, потому что нам небезызвестны его умыслы. О предыдущем послании он говорит о человеке, которого нужно отлучить и предать сатане во измождение плоти. Но тот человек, опять-таки, по историческим данным, раскаялся, пришел в церковь, и коринфяне не знают, принимать его или как бы дальше держать на отлучке. И Павел говорит, примите его, потому что ему может сделать ущерб сатана. То есть какой ущерб? То есть его совесть, которая до этого молчала, она заговорила, но теперь ему нужно наоборот, ему нужно принятие от людей, то есть принятие от церкви, то есть принятие того, что Бог простил его грех. Иначе у него может пойти совесть, точнее дьявол через совесть подсказать так, что все, заканчивай свою жизнь, ты Богом не прощен и тебе нет милости. Итак, первый текст, который я хотел бы, чтобы мы открыли или вывели на монитор, это Евреям 10:22. Это место Писания, Евреям 10:22, я прочитаю. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Здесь говорится о первом виде совести как порочная. То есть совесть, которая, кстати, еще такую мысль, совесть наша, она состоит не только, она состоит порой из убеждений, которые были нам навязаны кем-то. Ну, например, там, общество, родители тебя так воспитали. То есть плюс совесть имеет такие приобретенные качества, которые, они вообще не основаны на Слове Божьем. Ну, например, то есть человек жил, привык верить людям. Ну, будучи обманут несколько раз, потом он приходит к такому выводу, говорит, я понял, это вот я слышал даже от верующего человека, он говорит, ты знаешь, говорит, я понял, что верить людям нельзя. Вот, и ты думаешь, ну, как бы хорошее это убеждение, плохое, но вот это в его совести появилось такое убеждение, что, оказывается, верить людям нельзя. До этого он верил, теперь он в силу каких-то обстоятельств понял, что опасно верить людям. И вот у человека внутри целый такой перечень убеждений. Совесть состоит из принципов, из убеждений. Эти убеждения формируют наши отношения к жизни. Они уже нам подсказывают. То есть кого-то воспитали, что мама, папа очень воспитали, что, к примеру, надо вот обязательно, там, ты идешь по метро, там, кинь какую-то копейку, там, что-то пожертвуй. И он, если перестанет это делать, его совесть будет осуждать. То есть он будет понимать, ну нельзя, ну я всегда так делал, меня так научили. Ну а кто-то проходит мимо, ну и нормально, и он объясняет себе, да не, ну это мошенники, ничего, это не обязательно делать, не надо ничего кидать. Совесть, у человека просто убеждения определенные были. Вопрос только в том, что как нам не запутаться во всем этом, не потеряться в этом мире убеждений. Библия нас склоняет к чему учит? Твоя совесть, твои убеждения, они должны быть основаны только на Слове Божьем. Все остальное очень-очень превратно и очень, знаете как, 50 на 50. И совесть наша, когда мы приходим к Богу, в первую очередь, в чем она нуждается? Она нуждается в очищении. То есть человек приходит, у него порочная совесть. Что такое порочная совесть? Это хроническое чувство вины. То есть человек может улыбаться, с виду быть как бы позитивным, но он знает, у него есть пороки. У него есть что-то, как говорят англичане, у него есть скелет в шкафу. У него есть нечто, что он держит, возможно, никто не знает, но у него это есть. И время от времени он к этому возвращается, и он понимает, что с этим делать. И Библия нам говорит, что мы должны приходить к Иисусу Христу и очищать свою порочную совесть от греховных дел. Да, здесь написано, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. То есть эта совесть нуждается в очищении, порочная совесть. Что нужно? Просто встреча со Словом и встреча со Христом. То есть встретился со Словом, увидел свои пороки, попросил прощения и верой принял. Не ждешь годами, пока вот должно у тебя прийти какое-то, вот ты должен почувствовать прощение там, или его не почувствовать. Нет, верой принимаешь, что ты прощен на основании Слова и идешь дальше. Когда ты верой это принимаешь, чувство приходит. И ты идешь дальше, это первый момент, с чего все начинается. Порочную совесть, которая есть у человека, ее нужно очистить. Следующий вид совести, который я увидел в Писании, и он более такой, можно сказать, скользкий, но о нем нужно сказать более подробно. Это немощная совесть. Давайте откроем 1 Коринфянам 8 главу, 7 стих. Первое послание Коринфянам, 8 глава, 7 стих. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские. И совесть их, будучи немощна, оскверняется». Похожую мысль Павел еще говорит в 14 главе Римлян тоже о совести, но он говорит о немощных вере. Немощная совесть всегда приводит к немощной вере. Что такое немощная совесть? Ну, вкратце нужно коснуться вообще, что там происходило в Коринфе. Практически все мясо, которое продавали на торгу, для начала, ну, был такой обычай у греков, его приносили в жертву какому-то идолу. Идолов, богов у них было великое множество, там, я не буду их перечислять, но их было очень много. И люди, которые вчера они были язычниками, пришли в церковь, они понимают, что за этими идолами стоят, ну не просто это статуя, за этими идолами стоят бесы. Ну, Павел их так учил, они сами так понимали. И теперь он говорит, что эти люди, они, ну, надо же как-то мясо есть, то есть на торгу. И у человека возникает такое, знаете, как борение, он боится, что съев это мясо, он осквернится. Как здесь быть? Как здесь быть? Павел, что делает Павел? Как вообще, как это у нас это может сработать? Потому что мы сейчас живем в мире, в принципе, где идолов нету. Идолов нету, как таковых в том виде, которые они были тогда. Но мы сталкиваемся с похожими вещами каждый день. Я вчера тоже размышляя, знал, что в воскресенье нужно будет проповедовать и касаться в том числе и немощной совести. И иду по холодной горе, а там эти, ну, кришнаиты стоят, танцуют, там Хари Кришна и так далее. И подают же печеньку. Печеньку же подносят там. Ну, я думаю, я не голодный, да, и не хотел есть этого всего. И думаю, ну хорошо, ситуация. Если я был бы голодный, предположим, я голодный, никого в округе нету, и денег у меня нету, еды нету, что мне делать? Как бы я сделал? Ну, не судите строго. Благословил бы и съел бы. Почему? Не потому, что я так придумал, я так вот, мне в голову взбрело. Потому что так говорит Слово Божье. Павел, какое убеждение было Павла в этом вопросе? Он говорит, что идол в мире – ничто. Это вот, если перед этим читать, он говорит, идол в мире – ничто, есть только один истинный Бог, и я ему поклоняюсь, и все создано Богом, вся еда, абсолютно все. Если кто-то там кому-то что-то посвятил, меня это не интересует. Я это воспринимаю как пищу. То есть все зависит от того, как ты это воспринимаешь. Еще один тоже ситуация была, мне звонит один брат, по-моему, это пару недель назад, да, опять-таки вот, ну, новое время рождает, в принципе, новых идолов. Этот языческий праздник, Хэллоуин, да, или Хэллоуин, как правильно. Мне брат звонит, говорит, слышишь, вот как бы ты сделал? Будут сильные скидки, там, 50%. Я хочу купить товар, там, пойти в каком-то там еще супермаркете, говорит, но это будет связано с Хэллоуином. Как ты думаешь, можно ли вот идти покупать? Я говорю, слушай, ну это ты должен сам для себя, во-первых, решить, можно ли тебе идти покупать. И все опять-таки зависит от отношения. Если ты, ну, боишься этого, там, ну, я понимаю, что это языческий праздник, там, полуоккультное. Но я знаю, что мой Бог, Он велик, Он выше всех этих бесов, там, этих всех глупостей языческих. Павел мог спокойно зайти, мы видим из текста, в капище и поесть. Если бы он был голоден, поел бы, и никакие то, что там рядом стоят эти идолы, его это не оскверняет, он вообще, говорится, ему все равно было на них, это кусок дерева. То я говорю, аналогичное здесь, то есть ты можешь пойти там купить себе товар, ну, конечно, не раскрашивай себе лицо там как в виде этих всех вещей, не вникай в эти все вещи оккультные, ну, пойди купи и забудь за это. Почему ты придаешь бедным вещественным началам так много значения? Ну, потом мы с ним поговорили, я говорю, через время, я говорю, ну как ты, сходил, купил? Он говорит, нет, говорит, жена с мамой были против, пришлось дома остаться. Пришлось купить через день уже в два раза дороже, чтобы не оскверниться. И мы сталкиваемся с такими вещами. Мы сталкиваемся с такими вещами, и Я понимаю, что сейчас есть даже люди в зале, которые скажут: ты что, ну конечно нужно подальше от этого держаться. Да, нужно подальше от этого держаться, если у тебя вера твоя не позволяет. Но Павел говорит, что если ты немощный в вере, новообращенный, не трогай этого. Для тебя это запрещено, ты боишься оскверниться, боишься, что ты сейчас, ну, зайдешь там в Макдональдс, а там может мирская музыка играет, еще что-то, боишься оскверниться через какие-то вещи. Ну, я слышал много вообще каких-то забубонов по этим вопросам. То есть, когда мы связываемся с чем-то мирским, боишься — не трогай, потому что через страх ты можешь действительно подвязать какому-то оккультизму себя подвязать. Но Библия возвышает нашего Бога, возвышает Христа, возвышает, что у нас есть только единственный Бог, и нет других богов. Все эти бесы, там, они ничего не стоят по сравнению со Христом. Но если ты им придаешь большое значение, без вопросов, тебе лучше туда не ходить. И Павел по церквям, он говорит, что у вас будут люди, у которых, ну, такая совесть. Немощная вера, немощная совесть. Что он рекомендует делать? Он в 14 главе Римлянам, он говорит, что если ты ешь мясо, не уничижай того, кто не ест. Если ты не ешь, не осуждай того, кто ест. То есть у тебя такая сильная вера, сильная совесть, да? Ну, не навязывай ее. То есть ты считаешь, что можно там вообще и ходить куда хочешь, и есть что хочешь. Ну, ешь себе, ешь, а вообще лучше, если ради любви, ради того человека, если ты видишь, что его совесть оскверняется, не ешь, раз ты такой сильный. То есть, ну, вот я думаю, что тот брат поступил в этом вопросе правильно, что ради любви там к своим родным, там, к своим братьям и сестрам, чтобы не было конфликта, не пойду. Ладно, там, не пойду на эти скидки, там, непонятные. Останусь дома, ладно, лучше переплачу ради них. Но рано или поздно, то есть ты должен дочитаться до того, что Бог твой гораздо сильнее любых идолов. И Павел к этому и призывает, что, говорит, пища не приближает нас к Богу, не удаляет. Однако же, в 9 стихе написано, берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном к немощным. Потому что это может разрушить веру человека. То есть он увидит, что ты там в капище кушаешь, он подумает, слышишь, ну вообще получается, он идолопоклонник, и Богу служит, и в капище кушает. Как? Поэтому позиция Павла в этом вопросе очень однозначна. Немощная совесть должна стать сильной совестью, но нужно щадить людей. То есть понимает человек так, ну вот понимает, что он сейчас там съест печеньку за Царство Небесное, сквернится. Лучше не ешь. Не ешь эти печеньки, немножко поголодай, но зато человек будет спасен, не согрешит. Итак, третий, всего их будет четыре, да, третий вид совести, это 1 Тимофея 4:2. Павел здесь пишет Тимофею послание, и он говорит: через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. Я вижу, что есть еще такая совесть, как сожженная. Это люди, у которых совесть, да, в другом переводе написано, совесть заклеймлена горящим железом. То есть совесть стала у человека абсолютно нечувствительна. Нечувствительна к обличениям Слова Божьего. Нечувствительна к тому, что написано. Но этот человек, как я понимаю, у которого совесть сожженная, когда-то он был христианином. То есть когда-то или в какой-то момент он был верующим. Какие примеры оставляет нам Писание о том, что у человека может совесть быть сожженная? Вообще с совестью нужно быть поосторожнее. То есть с совестью нельзя играться, нельзя, как говорит, как я тоже видел где-то на таком плакате, нельзя торговать совестью. То есть, если ты будешь торговать совестью, тебя может постигнуть то, что здесь написано. То есть, твоя совесть в какой-то момент перестанет быть чувствительной. Ты до этого считал, допустим, что это грех, потом наступает, что у тебя теряется восприятие, ты понимаешь, что, в принципе, это нормально, ничего в этом страшного нет. Ну, например, это опять-таки мое суждение, мое мнение. Мы знаем, что есть целые церкви, состоящие, ну, из гомосексуалистов. То есть они говорят, ничего в этом страшного нету, они отдельно собираются, и у них там свои священнослужители. Они говорят, все нормально, то, что там в Библии написано, это вообще не то имелось в виду. Это вообще Бог Содом и Гоморру спалил не за эти вещи. В Новом Завете мы не видим, что это осуждается. Ничего там страшного нету. Мы тоже любим Иисуса. Все нормально. То есть, ну, можно и так, и такими, и Бог нас и такими любит, и такими даже сотворил. То есть человек, как говорится, читает то, что написано, но он это объясняет совершенно по-другому. Как я понимаю, в какое-то время был период, что человека это обличало. Он читал, это его обличало. Может, он боролся, победить не мог. Может, он даже и не боролся, но ему нужно было решить этот конфликт внутри себя. То есть, либо я христианин, либо я грешник. То есть, либо ухожу. И тут происходит момент такое сращивание. То есть, он вдруг как бы решил для себя, Бог не против этого. Бог не против этого. Годится. То есть, можно быть такими, и Бог нас все равно принимает. Еще один момент, как я вижу, может кто-то помнит, это в Деяниях святых апостолов есть интересный такой текст, что человек, которому преподали даже крещение, это Симон Волхв, он в прошлом колдун был, и он видит, через рукоположение апостолов сходит Дух Святой, и люди начинают говорить иными языками. Он, видя это, что он делает? Он подходит им и говорит, слушайте, у меня много денег, давайте вы мне этот свой дар продадите. И апостол Петр говорит там очень страшные слова в его адрес. Там, о, ты там исполненный, там, ну, такие очень страшные слова, там, чуть ли не проклятие. Почему такое очень жесткое отношение? И почему у Симона было такое понимание, что, оказывается, можно получить духовный дар за деньги? Вы знаете, иногда я слышу, что когда-то слышал тоже в проповеди одного там служения, служителя харизматического, что он говорит, когда он сказал такую вещь, что помазание Духа Святого, оно зависит от наших пожертвований. Знаете, очень похоже на то, что делал Симон, что говорил Симон Волхв. Не зависит благодать Божья от наших пожертвований. Много ты жертвуешь, мало пожертвуешь. Не зависит от этого помазания. Но Симон, будучи колдуном, он понимал, вот колдуны, они... У них было такое понимание, что у волхвов, что нужно дать большую жертву, и твои дары как бы перетекут на тебя. Его дары, кому ты пожертвуешь, они перетекут на тебя. У него было такое понимание, человек пришел в церковь, его ж никто там не расспрашивал, анализ его жизни не проводил. Он пришел, и тут он начинает то же самое говорить апостолу, то есть не разумея духовных принципов. И апостол ему говорит, ты что, ты вообще в своем уме? Ты не можешь, ты вообще забудь об этом, тебе нет участия в всем. То есть оставь это, ты там исполненный всякого коварства, неправды, там такие страшные вещи. И тут же Симон Волхв говорит, что простите, я, да не сбудется со мной ничего из того, что вы сказали, я там каюсь и отрекаюсь. Хотя, опять-таки, есть определенные как исторические данные о том, что все-таки впоследствии этот человек отделился и создал свою секту, этот Симон Волхв, отделился от церкви. Почему? Потому что прошлые убеждения, особенно связанные у людей, связанных с оккультизмом, их не так-то просто вытравить. И последнее, то, что я хотел бы затронуть, это самое последний вид совести, к которому мы должны стремиться и который должен быть у нас. Давайте откроем Римлянам 9 главу. Павел говорит, истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Павел здесь говорит, не просто свидетельствует тут моя совесть, ну, он говорит, свидетельствует здесь совесть моя в Духе Святом. То есть у совести есть такое состояние, что оно может быть в Духе Святом, а может быть не в Духе Святом. Как я понимаю этот вопрос? Что бывает человек... Даже верующий христианин, ну, он не чувствителен к определенным вещам. Ну, вот не чувствителен он к определенным, даже греховным вещам. Ну, потому что он то ли привык так делать, то ли привык так жить, то ли вот, ну, есть какие-то моменты, что он не чувствителен. Хотя он читает Библию, он вроде замечает, но он этого никак не реагирует. То есть оно ему закрыто. И Павел говорит, что мне совесть моя свидетельствует в Духе Святом. И он дальше говорит там о том, что хотел бы сам быть отлученным от евреев, то есть настолько его, от Христа ради евреев, то есть настолько в нем это горела любовь. Как я уже говорил перед этим, совесть должна состоять из принципов Слова Божьего. То есть если твоя совесть состоит в основном из того, что там тебя мама с папой научили, то это опасное явление, потому что мама с папой могли научить плохим вещам. Совесть должна состоять из того, что написано, и из того, что тебе еще подсказывает Дух Святой. Вот тут немножко сложнее, потому что у меня был недавно такой тоже опыт. Мы сидели на общении, я себе позволил там определенные, скажем так, насмешки, да. И я потом, я ощутил это внутренне, в духе ощутил это, что то, что ты сейчас сделал, это большое зло. Думаю, уже сказал, уже ж назад не вернешь слово. Поехал домой, и тут ощущаешь этот осадок. Вроде оно ж не со зла, вроде ж это ж юмор. И я уже потом ночью просыпаюсь, 3 часа ночи, а мне плохо, и мне такое внутреннее чувство, будто я сильно огорчил Духа Святого. Просто сильно. Мы читаем в Писании, что есть такое, такое есть явление. И я уже каялся, говорю: Господи, прости, не буду, что делать, чтобы идти извиняться перед каждым лично, кто там присутствовал, или что делать. И я помню, что я. И знаете, что интересно? Интересно то, что после этого совесть, совесть. А кто-то, посмеялись, и забыли, что тут такого? Вот в тот момент почему-то это было, я уверен, важно Духу Святому. Я потом встречал тех людей, которые тоже присутствовали на этом общении. Я говорю: слушайте, я извиняюсь, там я кое-что сказал, такие глупые вещи, каюсь вообще за это, я сожалею о том, что... И эти люди говорят: слушай, то же самое. Вот когда мы, они в какой-то степени меня поддержали там смехом, говорят: ты знаешь, тоже вот то же самое у нас было. Просто вот, говорят, такой осадок, такое какое-то внутреннее осквернение было. Вроде ничего такого страшного, но такое осквернение было. Но что я заметил? После того, как я это проговорил, исповедал это, все, ушло это чувство. То есть я понял, что я прощен, я понял, что вопрос решен, вопрос закрыт. Но мы должны быть, на чем бы я хотел остановиться в этой мысли, что мы должны быть чуткими к этим вещам. Человек может так довероваться, что он уже вообще не чуткий к этим вещам. То есть привык так жить, привык, может, над кем-то насмехаться или кого-то осуждать. Вот просто будь осторожен. Просто вот начни над этими вещами очень сильно бодрствовать. Давайте последний текст, я им закончу проповедь свою. Это 1 Иоанна 3:21. Оно нам говорит о том, что давайте я прочту так, чтобы не искать по Библии. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то и мы имеем дерзновение к Богу. А можно предыдущий стих вывести, 20 еще. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль мипаче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все. Иоанн здесь говорит о такой вещи, как дерзновение. Дерзновение – это смелость. Это смелость, не дерзость, кстати. Именно дерзновение. Это смелость входить в Божье присутствие. Это смелость молиться за определенные вещи, которые для кого-то это казалось бы, может, и дерзостью. Ты на чем, откуда у тебя может взяться такое дерзновение? Только от одного момента. От того, что у тебя совесть, тут написано, сердце не осуждает. От того, что тебя не осуждает сердце. Это не означает, что в твоем сердце нет вообще никакого греха или что-то не спряталось в каком-то закоулке. Это не значит, что ты безгрешный. Но это значит, что в данный момент у тебя есть дерзновение, потому что ты ходишь перед Богом, ты бодрствуешь над своей совестью, ты бодрствуешь над своим хождением, И на основании вот этой вот такой вот личной святости у тебя есть дерзновение. То есть у тебя есть смелость обращаться к Богу. И он пишет, говорит, возлюбленный, если ваше сердце не осуждает, давайте еще 21 стих. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и там дальше написано, все, чего попросим, он даст нам. То есть вот это ключ. Ключ к сильной вере, ключ к тому, что ты можешь иметь дерзновение просить о многих вещах. Если же в твоей совести есть какие-то скелеты в шкафу, есть вещи, которые ты прячешь, у тебя не будет сильной веры. У тебя не будет смелости. Нет, ты, конечно, можешь произносить молитвы, все на своем месте, но это все будет бесплодно и бездейственно. То есть последний такой призыв. Не огорчай Духа Святого. Не огорчай Духа Святого, который работает над твоей совестью. Потому что от твоей совести зависит твоя вера. Если ты бодрствуешь над своей совестью, если ты свои вопросы решаешь, не откладываешь. Вы знаете, я еще такую мысль последнюю скажу, что когда я вот этой ночью, тогда ночью переживал, все, и как бы на утро меня, знаете, как вот ну, уже попустило, да, и думаешь, ну а что сейчас идти вот, ну извиняться, ну каяться, ну зачем, ну покаялся перед Богом лично и все, и ну, зачем это все делать? Ну, я понял, что это был уже голос, но не тот голос. То есть, я понял, что мне нужно идти и все-таки это признавать свою вот вину. Хотя, для чего? Для того, что меня к этому побуждает Дух Святой. Совесть моя в Духе Святом. Пусть Бог нас благословит иметь сильную веру, сильную совесть, и чтобы эта совесть была в Духе Святом. Аминь.